«Это получилось очень натурально», — сказал Павел, показав на кляксу. Николай Николаевич поморщился. «Вы меня переоцениваете. Это неумышленно, просто плохие чернила. Я ведь работаю по старинке, перышком». На столе действительно стоял прибор с двумя мраморными чернильницами, и в них были налиты фиолетовые чернила. Прибор был весь в медно отсвечивавших засохших пятнах. «Все равно хорошо», — сказал Павел. «Теперь сделаем так. Дайте ключ». Николай Николаевич подал ему свои ключи на железном колечке. Ключ от несгораемого ящика выделялся в этой компании тем, что был латунный и фигуристый. Павел снял его с колечка и сказал: «Вы ведь не хотите, чтобы сейф взломали?» «Ну, какой же это сейф?» «Ну, все-таки жалко. Значит, делаем так». Павел открыл ящик. Там лежали отдельные листки, вырванные из тетради в линейку. Вчерашних тетрадей уже не было. Показав на листки, Павел спросил: «А гарнир подходит к основному блюду?» «Вполне». «И ничего ценного? Обыкновенные расчеты». Павел положил тетрадку поверх листов, запер несгораемый ящик и поднял крышку секретера. «А ключик спрячем сюда». Он открыл средний ящик стола, в котором были старые блокноты, футляры от очков, карандаши, сломанные брелоки и прочие, не подлежащие учету мелочь, и положил ключ в правый дальний угол. Потом задвинул ящик и сказал с сомнением: «А если не найдет?» «По-моему, эту железную шкатулку в секретере можно открыть зубочисткой», — сказал Николай Николаевич. «Я бы только крышку у секретера все же не закрывал». «Вы правы», — согласился Павел и открыл крышку. «Но будем надеяться, что ключик все-таки найдут. Стол не запирается, как видите». Покончив с этим делом, Павел помог Николаю Николаевичу собрать в чемодан все необходимое, и они спустились к ожидавшей их машине. Павел сказал, что менее чем через час они будут на месте. В понедельник, 5 июня. Брокман приехал в город К. Поезд прибыл без четверти 9. Проспав до 8, Брокман все же успел и побриться, и выпить стакан чая, предложенного проводницей. Вагон он покинул последним. На привокзальной площади он сел в троллейбус, шедший до центра, и через 20 минут сошел на остановке, что напротив почтамта. Потом постоял в очереди на такси, взял такси, попросил шофера ехать на вокзал, а с вокзала вернулся на троллейбусе в центр. Он проверял, нет ли за ним слежки, и ничего подозрительного не обнаружил. У него был разработан подробный план, но сначала нужно было как следует поесть, а между тем кафе и рестораны, мимо которых он проходил, еще не открылись. Тогда он решил заняться телефонной частью плана и отыскал на тихой улочке, стоящую в тени старенького отцветшего каштана, будку автомата. Линда Николаевна снабдила его горстью двухкопеечных монет, и когда автомат проглотил безвозмездно 3 монеты, на первой же цифре, включив сигнал «занято», Брокман пошел дальше и нашел другую телефонную будку. Сначала он набрал номер домашнего телефона Николая Николаевича. Никто не ответил. Он повторил звонок с тем же результатом. Следующим был институтский телефон Нестерова. Женский голос сказал: «Алло, вас слушают?» «Пожалуйста, Николай Николаевич». «Его нет, он в отпуске. Кто его спрашивает?» «Я по личному делу. Скажите, Николай Николаевич уехал или он в городе?» «Уехал». «А семья?» «На такие вопросы не отвечаем, извините». План Брокмана предусматривал и это. Оставив телефонную будку, он отправился в кафе, присмотренное раньше. Оно уже открылось. Брокман позавтракал плотно, с таким расчетом, чтобы до вечера не думать о еде. Правда, в портфеле у него был пакет с холодной курицей, бутербродами и свежими огурчиками, положенный Линдой Николаевной. Брокман всегда отводил пище одно из самых важных мест в своей рискованной жизни. Теперь, хорошо поев, можно было приступить к делу. Свернув с главной улицы, он пошел по переулку, потом свернул на улицу, ведущую к реке, и, отсчитав три перекрестка, на четвертом взял вправо. Он передвигался точно по чертежу, который выучил наизусть еще перед посадкой на лайнер «Олимпик», так же, как и номер автомобиля, за баранку которого он собирался сесть. Автомобиль «Жигули» с номером «Киш» 3764 должен стоять на площадке перед зданием, в котором располагается трест «Оргтехстрой», а здание это находится в переулке, по которому шагал сейчас Брокман. Между прочим, запомнить название треста ему оказалось гораздо труднее, чем номер машины. Переулок сделал крутой изгиб, и Брокман увидел слева, за невысокой железной оградой, с широким незакрывающимся проемом, трехэтажное серое здание. Перед ним была прямоугольная асфальтированная площадка, а на ней разноцветные автомобили. Брокман сосчитал 7 штук. Синие «Жигули» с номером 3764 стояли в дальнем углу. И выезду других машин не мешали. Брокман сначала вошел в дверь, по обеим сторонам которой массивные вывески извещали золотом по черному, что именно здесь располагается «Оргтехстрой». В вестибюле несколько человек стояли у открытого окна и курили, разговаривая в полголоса. Они не обратили на него внимания. Вдохнув кисловатый запах почтенного учреждения, Брокман тут же повернул обратно, подошел к автомобилю с готовым ключом в руке, открыл дверцу, положил портфель на заднее сиденье и сел за руль. Пошарив пальцами позади себя в щели между спинкой и сиденьем, нашел ключ зажигания, завел мотор. Посмотрел на приборную панель. Бензина полный бак. Ветровое стекло сильно запылилось. Брокман достал из ящичка на панели, который, как учил его Михаил Тульев, называется у советских автомобилистов бардачком, доверенность на вождение автомобиля, а потом взял кусок старой замши, вышел, протер стекло. Затем нашел в машине щетки дворников, поставил их. И только после этого выехал с площадки в переулок. Он по справедливости считал себя первоклассным водителем. Ему приходилось ездить на машинах самых разных марок. К «Жигулям» он 3 дня приноравливался в разведцентре перед поездкой сюда. Но он давно усвоил правило, что в незнакомом городе каждый человек за рулем должен вести себя как новичок, строго соблюдать правила дорожного движения, а главное — ни в коем случае не превышать скорость. Брокман поехал сначала к реке, потом повернул в центр, съездил к вокзалу, потом к рынку, опять в центр и, наконец, к дому академика Нестерова. Не выходя из машины, он оглядел все подъезды к дому, все подходы и поехал на другой конец города. Остановившись у телефона автомата, он позвонил на квартиру Нестеровых. Трубку не поднимали. Брокман сел за руль, закурил и тихо покатил по длинной улице, выводящей за город. Была половина второго. Солнце только-только начало склоняться на запад и пекло очень сильно. Хотелось в тень, и Брокман решил поискать на окраине что-нибудь вроде парка или рощи. Улица привела его к реке, и он увидел вдали висящий над водой мост, по которому двигались люди и автомобили. Противоположный берег был лесистым, а за грядой округлых крон поблескивали на солнце раскиданные по широкому полю маленькие озерца. Брокман направился к мосту, переехал по нему, свернул на узкий асфальтовый развилок и минут через 5 очутился в прекрасной дубраве. Вековые деревья стояли редко, а между ними, на свежей изумрудной траве, отдыхали люди. Было много детей. Проехав дальше, Брокман увидел на полого спускающемся к воде берегу густые заросли орешника, а в нем тут и там туго растянутые палатки и автомашины с распахнутыми дверцами. В одном месте дымил костерок, и возле него, отмахиваясь от дыма, сидела на корточках женщина в купальнике, помешивая ложкой в закопченном котелке. В стороне над кустами взлетал и опускался волейбольный мяч. Брокман съехал с дорожки и выключил мотор. С пляжа слышались веселые крики, плеск воды, негромко играла музыка, у кого-то в машине был включен приемник. Вид палаток навел Брокмана на счастливую мысль. Ему придется ночевать в этом городе, а воспользоваться советом Линды Николаевны насчет того, чтобы потолкаться возле одной из гостиниц и найти кого-нибудь из местных жителей, сдающих комнаты командированным, он считал нежелательным. Во всяком случае, лучше бы обойтись без этого. А вот если бы у него была палатка, он мог бы устроиться в этом туристском городке, не прибегая ни к чьему посредничеству. Правда, можно и в машине переночевать, заехав куда-нибудь поглушь, но палатка казалась предпочтительнее. Брокману не пришло в голову, что дотошный наблюдатель, увидев в этом междугородном стане автомобиль с номером К, может удивиться, почему вдруг местный житель решил ночевать по-цыгански. Да, в общем, эта непредусмотрительность особой опасности в себе не таила, потому что лагерь автотуристов раскинулся километра на полтора, и кому придет охота вникать в номера машин, если их тут не менее 500? Одобрив собственную идею, Брокман поехал в город с целью купить в магазине спортивных принадлежностей небольшую туристскую палатку. Палаток в магазине не оказалось, ни больших, ни маленьких. И продавец, флегматичный молодой человек, лениво заверил Брокмана, что он не найдет никаких палаток и в других магазинах. Взамен продавец посоветовал купить брезентовые чехлы для лодок, два последних, оставшихся еще не проданными. Из них, при известном терпении, можно сшить одиночную палатку, правда, без пола. Брокман шить палатку не собирался, поэтому купил чехол, рассудив, что он может послужить ему матрацем, а на случай дождя — крышей. В 3 часа он пообедал в тихом малолюдном ресторане, а потом позвонил на квартиру Нестерова. По-прежнему никто не отвечал. И Брокман подумал, что он избавил бы себя от многих дополнительных хлопот, если бы осуществил намеченное сегодня же, не откладывая дальше. Однако благоразумие требовало осторожности. Пока что прошло всего 5 или 6 часов с тех пор, как он первый раз позвонил на квартиру, в которую должен проникнуть. Хозяева могут уехать на 1 день, а к вечеру вернуться. Надо выждать хотя бы сутки, так будет надежнее. Начав рассуждать о предстоящем деле, Брокман испытывал нетерпение. А это в его положении никуда не годится. Нетерпеливый — значит торопящийся. А когда человек торопится, он действует непременно с ошибками. Ему, Брокману, следует настраивать себя таким образом, что, может быть, придется провести в этом городе не 1 день и даже не 1 неделю. Все зависит от того, что обнаружит он в квартире Нестерова. Тихо катался он по окрестностям города. Медленно тянулось время. Чтобы оно не терялось даром, он старался заниматься наблюдением над дневной жизнью горожан. Но это, во-первых, могло послужить ему, как говорится, только для общего развития, практической же цены не имело, а во-вторых, он находился не в том состоянии, чтобы какие-то ничтожные подробности чужого быта могли отвлечь его от мыслей о предстоящем серьезном деле. Единственное, что немного развлекало его, это причудливые порядки содержания автотранспорта в черте города. Машины парковались, занимая половину проезжей улицы. Никакой платы за стоянку, никакого контроля. А когда он пытался понять, каким образом машина, за рулем которой он сидел, могла безнаказанно, не привлекая ничьего внимания, неделями стоять на площадке перед государственным учреждением, а стояла она, наверное, не менее 2 недель, и это оказалось выше его сил. Если бы даже ему растолковали, что в тресте «Оргтехстрой» владелец машины Кутепов не так давно работал внештатным юрисконсультом, это ничего бы ему не объяснило. В 8 часов вечера он позвонил Нестеровым. Телефон молчал. Брокман поехал через мост в автотуристский лагерь, еще не затихший к тому времени. Поставив машину в облюбованном раньше месте, там, где он видел взлетающий над кустами волейбольный мяч, он вышел и потянулся так, что хрустнуло в затекших плечах, и с удовольствием вдохнул свежий речной воздух. И вновь услышал удары по мячу и увидел сам мяч. Такое впечатление, что эти отчаянные любители весь день только тем и занимались, что играли без сетки в перекидочку. Вынув из портфеля припасы Линды Николаевны и разложив их на траве, он увидел, что мяч, сильно ударенный, летит по косой траектории в его сторону. Упал мяч в траву прямо у его ног и, отскочив, ударился о заднюю дверцу машины. Тут же из кустов выбежала тоненькая блондинка в ярко-красном купальнике. Когда она приблизилась, Брокман разглядел ее. 25 лет, хорошенькая, глаза серые с голубым отливом. — Здравствуйте, — сказала блондинка. — Добрый вечер, — ответил Брокман. Она поглядела на разложенную еду и спросила, подняв с земли мяч. — Вы тут новенький? — Да вот только что прибыл. — В Сухомятку, значит? — Вон полна река воды. Это опасно в наше время. Мы сейчас самоварчик поставили, у нас тут целая компания, хотите, присоединяйтесь. И, пританцовывая на ходу, она ушла туда, откуда прилетел мяч. Чай был кстати, Брокману хотелось пить. И девушка была очень симпатичная и простая. Нет, никаких таких мыслей у него не возникало, хотя он давно тосковал по женской ласке. Все это будет потом, потом. Но он не видел никаких причин отказываться от предложения, сделанного так непринужденно и непосредственно. Уложив еду в портфель, Брокман пошел по следам девушки. На небольшой поляне среди кустов стояла серая «Волга». Около нее белая палатка, маленькая на одного человека. А перед палаткой на траве сидели вокруг попыхивающего самовара 4 блондинка в красном купальнике, а с нею 3 молодых людей, все по виду спортсмены, уже успевшие порядочно загореть. Поздоровались, познакомились. Имена мужчин Брокман не запомнил, девушку звали Нина. Он присоединил свои запасы к их закускам. У них была и водка. Но Брокман выпить отказался, сославшись на то, что завтра ему надо иметь ясную голову. Ему налили в большую фаянсовую кружку кипятку из самовара, а Нина предложила взять из жестяной банки пакетик для разовой заварки. Она распечатала опоясанную бумажной лентой коробку с мармеладом. Молодые люди выпили водки и с аппетитом начали есть. Брокман от них не отставал, хотя водки и не пил. Поглядев на «Волгу», он спросил у Нины: «Это ваша?» «Да». «Вы издалека?» «Из Ленинграда». Первой буквой номера на машине была «Л». Закусив, все стали пить чай. И все, как и Брокман, брали пакетики для заварки и мармелад из коробки. Начинало темнеть, когда Брокман взял свой портфель и поднялся. — Ну, мне пора спать, рано вставать. — Спасибо вам большое. — На здоровье, — сказала Нина. — Завтра приходите, опять чайку попьем. Вернувшись к машине, Брокман расстелил брезент на траве, но тут же передумал. Он беспокоился за Спидолу. Если лечь под открытым небом, а рацию оставить в машине, это рискованно. Машину легко открыть, а мелкие воришки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, есть в любой стране. Положить Спидулу под брезент и спать на ней, как на подушке, это тоже ненадежно. Поэтому Брокман решил спать в машине. чтобы утром не иметь вид бездомного английского нищего, ночующего на скамье в Гайд-парке. Он разделся до трусов, приспустил стекла, откинул спинку переднего сиденья, положил портфель со спидолой под голову, укрылся лодочным чехлом и уснул под тихий плеск воды, доносившийся с пляжа. Проснулся он от птичьего гомона в половине пятого, и первое, что обнаружил, портфеля со спидолой под головой у него не было. Пропала рация. Знакомый ветерок опасности дунул ему в лицо. На плохой сон он никогда не жаловался, но спать так крепко, чтобы не услышать, как у тебя из-под головы вынимают подушку, на это он способен не был. Неужели та сероглазая дала ему в мармеладе снотворное? Значит, он давно на крючке. И ему таким способом дают понять, что его намерения относительно квартиры Нестеровых известны? Чепуха какая-то. В это он не мог поверить. Брокман пошел на полянку, где они вчера пили чай. Машина и палатка стояли на месте. На кусте орешника были развешаны красный купальник и лифчики сероглазой блондинки. Полог палатки был застегнут, но Брокман, заглянув в щелку, увидел спящую Нину. Он выбрался из кустов на берег. Река и пляж были еще пустынны, только какой-то поджарый старик делал зарядку в 100 метрах от него. Брокман искупался. Вода была холодная, как раз такая, какую он любил и в какой ему давно не приходилось плавать. Выйдя на берег и обсохнув, он почувствовал облегчение и ясно осознал, что надо доводить дело до конца, независимо от того, кто взял у него спидолу — контрразведчики или случайный воришка. Он не допускал, что это контрразведка. Зачем так грубо работать на полпути? Когда плавки высохли, он оделся и поехал в город. В начале 6-го позвонил Нестеровым из автомата неподалеку от их дома. Телефон по-прежнему молчал. И Брокман, повесив мерно сигналившую трубку, отбросил последние сомнения. Пришло время действовать. Машину, как было намечено вчера, он оставил у первого подъезда, ближнего к выезду со двора. Квартира номер 57 была в третьем подъезде, на третьем этаже. Брокман поднялся по лестнице, не торопясь. Открыл один замок, другой, вполне спокойно, как будто уже не в первый раз приходил в эту квартиру. Тревоги он не боялся. Ему было сказано, что никакой оградительной сигнализации тут нет. Войдя, запер оба замка и накинул цепочку. В квартире было душно. Он обошел комнаты, заглянул в кухню. По всем приметам, хозяева уехали недавно, но уехали не на один день. В двух комнатах кровати, шкафы и кресла были наглухо укрыты линялыми покрывалами, явно не парадного назначения. Настенные часы в гостиной стояли. В кабинете Брокман снял пиджак, повесил на стул и приступил к тщательному осмотру. Прежде всего, конечно, стол и секретер. В секретере должен быть несгораемый ящик. Вот он. Ключа от него заполучить не удалось, но его можно легко открыть. Однако нужно все-таки поискать ключ. Брокман хорошо был обучен делать обыски незнакомых помещений, не оставляя собственных следов. Минут через 10 он нашел ключ от ящика. Прежде чем сфотографировать лежавшие в нем бумаги, он сделал 2 снимка самого ящика с закрытой дверцей и открытой. Вроде того, как во время войны летчики для документальности фотографировали сначала сброшенные ими бомбы, летящие на цель, а затем эту цель после бомбежки. Он работал, можно сказать, без всякого волнения. Даже полюбовался обнаруженным в ящике перстнем и примерил его. Он был в самый раз на его мизинец. На каждый отдельный листок он сделал 2 дубля, а на 3 листа в ученической тетрадке — 4. Эти 3 листа показались ему наиболее важными именно потому, что не были вырванными из тетради, а значит, содержали что-то цельное. Уложив все строго в первоначальном порядке, Брокман надел пиджак и посмотрел на часы. Было 6 часов. Дом еще не проснулся. Брокман вышел из квартиры, запер оба замка. На лестнице ему никто не встретился. Через 20 минут он припарковал машину там, где взял, на площадке перед оргтехстроем, еще пустой в это время. Он оставлял ее в полном порядке, даже щетки дворников положил точно на то место, где они лежали до него. Лишь бензина сильно поубавилась, но до первой заправочной колонки добраться хватит. На вокзал он шел пешком. Не хотелось потеть в троллейбусе или автобусе, которые все были переполнены. Что касается задания, он как будто мог быть доволен сделанным, но, перебирая все по порядку, не испытывал особой радости. Осуществленный вариант не был решающим. Он не сумел добраться до самого академика Нестерова, а лишь заполучил какие-то обрывки его рукописей. Теперь надо переправить пленку. Спецы проверят, что он наснимал, и если этого окажется мало, то ему еще придется пожить у Линды Николаевны неизвестно сколько. Получается, в общем, что это не лучший вариант. На вокзале Брокман первым делом отправился за билетом. В кассовом зале было полно людей, к каждому окошку длиннейшая очередь. Выбрав одну из них, он стал в хвост и приказал себе не злиться ни на советский пассажирский железнодорожный транспорт, ни на инструкцию, запрещавшую пользоваться услугами Аэрофлота, на том основании, что разведчику не следует лишний раз предъявлять паспорт кому бы то ни было, а тем более в официальном учреждении, хотя бы в таком, как агентство Аэрофлот. Впрочем, Линда Николаевна говорила, что для покупки билета на самолет надо потратить гораздо больше времени, чем потом будешь лететь. Выстояв 4 часа, Брокман, наконец, оказался перед окошком. В спальный вагон билетов уже не было. И в купированный тоже. «Берите, что дают», — раздраженно сказал кто-то из стоявших сзади мужчин, и Брокман получил плацкартное место в общем вагоне. Поезд отправлялся точно так же, как из Москвы сюда, в 21:40. Выполняя установление инструкции, требовавшей не маячить на вокзалах, Брокман поехал в город и скоротал время в знакомстве с предприятиями общественного питания. Аппетит у него был, как всегда, отличный. Он вошел в вагон за 5 минут до отхода. По дороге Брокман подбил итоги поездки. До логова академика Нестерова ему добраться удалось — это плюс. Но был и большой минус — он остался без рации. И теперь у него единственный способ связи — расписанные по дням и часам разовые подвижные тайники. Плохо, очень плохо, но делать нечего. Имея в виду возможность того, что Сероглазая подкатила к нему неспроста, он решил провериться так тщательно, как если бы от этого зависела его жизнь. В Москву поезд прибывал, как и в город К, без 9:15. Брокман колесил по столице до темноты, а потом сел в электричку. Но по пути дважды выходил на маленьких станциях и уезжал на следующие электрички. Хвоста за ним не было. Линда Николаевна открыла ему дверь в половине первого ночи.